Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Дорогой Господь, аллилуйя, Боже, Боже, милостивый Бог, Господь мой, благодарим Тебя, Господь. Боже, благодарим Тебя за этот покой, Господь. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Господь, то, что Ты соблюдаешь наши сердца, Господь, наш разум, Боже. Аллилуйя, благодарим Тебя, то, что Твой мир, Господь, на самом деле превыше всякого ума, Господь. Аллилуйя, Дух Святой, Господь, Ты здесь с нами сейчас, Господь. Дух Святой, я прошу и молю Тебя, двигайся среди нас, Господь. Аллилуйя, Боже, Боже, милостивый Бог, Господь, Дух Святой, Господь. Мы ощущаем Твой ветер, Господь. Мы ощущаем Твой ветер, Господь, в наших жизнях, Господь. Аллилуйя, Господь, Ты наполняешь наши паруса, Господь. О, Дух Святой, Господь. Аллилуйя, Дух Святой, Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Машиах. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, церковь, доброе утро! Присаживайтесь, братья и сестры, возлюбленные. Если есть у нас новые люди, поднимите, пожалуйста, руку, поприветствуем вас. Или кто-то у нас первый раз, мне кажется, вот Максим Макаров у нас первый раз, не? Аллилуйя, вы приветствуете, это наш брат. Мы очень давно его знаем, любим. Хорошо, хорошо, друзья, время продолжать, не начинать, а продолжать. Я все-таки думаю, что, наверное, главная, основная часть нашего служения – это, конечно, поклонение. Это, конечно, когда мы приходим, молимся, поем Богу. Но, к сожалению, мы живем в пораженном грехом мире, в тот момент, когда Адам согрешил, нам понадобились ориентиры, нам понадобились направляющие. Это люди, это Слово Божие, это заповедь Христа. Это то, что нас направляет. Без этого, как бы мы ни пели, как бы мы ни были, мы будем ехать, извините за выражение, криво. Так происходит, к сожалению, в наших жизнях. Я сейчас стоял и думал, какова наша цель, будучи христианином. Ну, нету здесь тех людей, которые неверующие. Я вкладываю слово «верующий», рожденный свыше христианин. То есть, когда ты уже не принадлежишь себе. Это когда мы имеем две природы. Когда у нас происходит раздвоение личности. Мы имеем две природы. Ну, как ни крути, так на самом деле оно и есть. Да? Мы как говорим, какую собаку ты кормишь, та собака и вырастает. И вот я думал, что же, какова наша задача, какова наша цель вообще? Что мы хотим, что хочет наша душа? Хорошо, мы будем говорить именно о душе сейчас. Ты знаешь, я нашел одно определение, которое точно, прям вот точно определяет то, что хочет наша душа, что хотим мы. Единственное, что мы хотим угодить Богу. Наша душа хочет угодить Богу. Знаешь, в нашей жизни бывают такие ситуации, да и часто мы их проживаем. Ничто не может тебе помочь, ничто. Ни женитьба, ни тачка, ни собачка, ни муж, ни жена, ни дети, временно все это. Бог. Одно слово. Наша задача, наша цель, цель нашей души, труд нашей души – угодить Богу. Здесь я стоял и пел, и понял это. Ну, я часто говорю об этом, но я еще раз утверждаюсь в этом. Задача нашей души – угодить Богу. Даже сейчас песня, которую мы пели. Ты в моих слезах, ты в моем смехе, ты во всем. Мы хотим угодить Ему, угождать Ему. Сложно нам жить в этом мире, но мы учимся. Итак, моя проповедь сегодняшняя называется, тема называется так, «Божья вертикаль или домашние церкви». Поговорим сегодня о домашних церквях, ориентирах, что вообще происходит в наших жизнях. Я стал изучать этот вопрос домашних церквей, возникновение их. Откуда они берут свое начало? Ты знаешь, и додумался, нашел то, что начало лежит в четвертой заповеди. Помни день субботний. Пожалуйста, первый слайд, давайте посмотрим. Мы посмотрим сейчас просто на ориентиры. Первые две фотографии – домашняя группа. Домашняя группа «Израиль». Иудейская домашняя группа «Шаббат». И наши домашние группы. Чем мы отличаемся? Чем мы отличаемся? Ничем. Событие такое же. Стол, праздник, радость, территория комфорта, семья. Знаешь, давай начнем с самого начала, с евреев. Да? Когда они собираются на домашней группе своей, на шаббат, они собираются с семьей, приглашают каких-то людей. Возможно, у них есть заповедь такая, пригласить нуждающегося в дом на шаббат. Они зажигают свечи. Две свечи символизируют субботнюю заповедь. И называются они Шамор ве Захор. Шамор – охраняй, исполняй, соблюдай. Одна свеча. И вторая свеча – Захор, которая звучит «Помни». Они собираются для того, чтобы исполнить, сохранить, и помнить. Помнить о том, что они кем были когда-то, что Бог их вывел из египетского рабства. Вспомнить об этом. Давайте просто проведем черту между нашими домашними группами и ихними. Не то же ли самое происходит у нас? Не вспоминаем ли мы на наших группах, откуда мы пришли? Что сделал Господь с нашими жизнями? Для чего мы собираемся? Мы собираемся для того, чтобы соблюдать, чтобы охранять, чтобы исполнять. Евреи придают этому символ. Они зажигают свечи. Ты знаешь, для меня это точный и ясный ориентир. Один мудрец, еврейский философ, который жил более 100 лет назад, сказал такие замечательные слова. Он сказал: не заповедь о субботе помогла евреям сохранить это, а суббота сохранила евреев. Не столько евреи, друзья мои, сохранили заповедь о субботе, послушайте, евреи как народ, сколько суббота сохранила еврейский народ. Ты знаешь, для меня вот это, вот, представь себе ситуацию, да, вот выражение такое есть, геолокация, точка. Точка на карте, которую мы ставим. Мы видим всю карту. Вот суббота для евреев, именно эта точка. Вот суббота для нас, да, хорошо, наша домашняя группа, мы говорим о домашних церквях, я просто использую это слово суббота, хорошо, наша домашняя группа для нас, это точка геолокации. Это штырь, вбитый в землю, когда мы натягивали свой шатер. Сегодня мы натянули свой шатер. Это штырь, вбитый в землю. Аллилуйя, давайте откроем Евангелие. Интересное местописание у меня есть. Вместе посмотрим с вами. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. 4 глава. Вместе прочитаем. Так, 4 глава, будем читать с 5 стиха. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаков. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа дня. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Тут мы упустим немного повествования, мы все знаем, да, разговор женщины этой с Иисусом Христом. И дальше мы читаем, да, 19 стих. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, ты пророк», после того, что он ей сказал. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступают времена, и наступило, наступают времена, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяться, а мы знаем, чему кланяться, ибо спасение от иудеев. Но наступает время, и наступило уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог». Точка геолокации. Нам всем нужны ориентиры. Иисус наводит ее на мысль и говорит: ибо спасение от иудеев. И тут же, поймайте мою мысль, и тут же освобождает нас всех от бремени закона. Халилюя, давайте помолимся. Халилюя, дорогой Господь Божий, Божий милостивый Бог, Дух Святой. Халилюя, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Господь, который на самом деле освободил нас, Бог. Халилюя, Боже святый Бог. Ты сказал в Слове Своем, Боже, что таких поклонников, поклоняющихся Тебе в духе и истине, Ты ищешь, Господь Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, что не на горе, Господь, этой, не в Иерусалиме, Господь. Халилуя. А в духе и истине, Господь, мы можем Тебе поклоняться, Господь. Халилуя. Мы благодарим Тебя за ориентиры в наших жизнях, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поместил нас, Господь, в рамки Твоего божественного закона, Господь. Халилуя, мы благодарим Тебя за наши домашние церкви, Господь. Халилуя, который проходит по аналогу, Господь Боже, святый евреев, Господь. Мы благодарим Тебя за священное Писание, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, вы не находите схожие эти вещи? Ну, Бог поместил нас вот сюда. Вся наша жизнь находится здесь. Чья это книга? Мы понимаем о истории еврейского народа, о традициях еврейского народа. И он нас ввел в это. И освободил. Друзья, мы счастливы. И освободил. И сегодня у нас есть домашние церкви. Сегодня мы участвуем в богослужении домашних церквей. Давайте посмотрим на экран. Второй слайд, пожалуйста. А я нашел какие-то места Писания. Хорошо, первые сразу же, которые по большому счету я вспомнил. Я понимаю, что их, наверное, намного больше. Но это о домашних церквях. Итак, Деяния 5:42. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». В храме и по домам, хорошо? Деяние 20:21. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам, Еленам, покаяние перед Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 16:3-4, 1 Коринфянам 16:19. «Приветствуйте», помним это все места Писания, «Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, и домашнюю их церковь. Мы просто читаем с вами сейчас упоминание об этом. «Приветствуйте братьев в Ледокании, Нимфана и домашнюю церковь его. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему в Господе и всей церкви домашней, и всей домашней твоей церкви». Мы говорим о домашних церквях. Пожалуйста, следующий слайд. Что нами движет? Давайте поразмышляем с вами над этим. Что нами движет, когда мы собираемся на домашних церквях? Желание делиться своей верой. Я попытался выписать определение, да, как я мог определить это для себя, соответственно и для вас. Желание делиться своей верой – это неотъемлемая, важная часть. Когда мы собираемся, мы ищем себе подобных. Бог нас сделал своим народом. Мне необходимо быть среди своих. Христос говорит: «К своим пришел, и свои не приняли меня». Халилюя, слава Богу, я прихожу на домашнюю группу, меня свои принимают. У нас 18 домашних групп сегодня, друзья. Они все разные, абсолютно. Ну, здесь много лидеров домашних групп, которые проводят домашние группы. Слава Богу за учителей, за пастырей, за пророков, которых Господь поставил над нами. Благодаря этим людям мы двигаемся вперед. Они несут в себе потенциал и послание для нас. Домашние группы у нас абсолютно разные. И сегодня у каждого нового человека, который приходит к нам в церковь, мы ему предлагаем по району найти домашнюю группу. Не понравилась тебе эта домашняя группа, нам надо комфортно себя чувствовать. Съезди в эту домашнюю группу. Съезди в эту домашнюю группу. Найди свою домашнюю церковь. Там, где ты будешь чувствовать себя комфортно. Там, где ты будешь расти, развиваться. Итак, желание делиться своей верой. Желание поддерживать друг друга и других. Это то, что происходит на наших домашних группах. Здесь мы малую часть времени, важную, необходимую для нас церковь. Необходимую. Но на домашних группах мы узнаем друг друга ближе. Как я могу поучаствовать в жизни вот этого человека, Красимира? Ну, я его вижу в церкви, ну, Красимир, прости, пожалуйста, хорошо, просто пример взял, тебя увидел. Я его вижу в церкви 2 часа. Если он мне не скажет: «Дима, брат, у меня так и так и так», я ничего не узнаю. На домашних группах в первую очередь мы заботимся о собственных нуждах, о нуждах наших братьев, наших сестер, церкви в целом. Мы возносим моление Богу. Дальше. Желание учиться подражать, брать пример, вместе поклоняться Господу. Желание учиться подражать. Подражать тем, кто находится рядом с нами. Лидеру. Не особо правильное слово, лидер. Хорошо, ведущему домашней группы. Пастору домашней группы. Смотреть, как он служит церкви, как он любит Бога. Ты знаешь, я когда... Бог даровал дар иных языков. Было всего 2 слога каких-то, не особо мне понятных. Но я понимал, что это его дар. И когда я слышал, как мои братья молятся, помнишь, Павел говорит, да, «Я более вас всех молюсь языками». Я слышал и понимал, как мой язык развивается, как он певучий становится, красота появляется. Я слышал, я брал пример, я подражал. Это то, чему учит нас домашняя группа. Вывод. Давайте прочитаем, посмотрим на экран, прочитаем вместе вывод. Вывод очень хорош. Совокупность всего этого является естественной потребностью каждого рожденного свыше христианина. Домашняя группа. Территория комфорта. Друзья, наша церковь – это не та церковь, которая будет тебе говорить: «Тебе надо быть на домашней группе. Ты почему не был? Какие дела? В аду гореть будешь?» Нет. Друзья, наша церковь, когда мы понимаем, что это территория комфорта. «Фу, я к братьям пришел, вы что? Меня так неделю мутузил этот мир. со всех сторон. Я к братьям пришел. Иногда наши верующие братья и сестры, когда живут в своих семьях с неверующими людьми, знаешь, я когда первое время жил, ты домой открываешь дверь, а тебе кулак летит духовный. Понимаете, да, о чем я говорю? А тут ты пришел к своим в середину недели. Слава Богу, силой напитался. Дальше читаем. В каком-то смысле эти цели достигаются посредством участия в общем богослужении. Но только встречи в малых группах способны привести этот опыт на уровень жизни члена, каждого члена церкви. Только в домашних группах, друзья, мы имеем возможность вырасти. Мы знаем, кто мы. Мы знаем, куда мы двигаемся. Ты понимаешь, я часто очень привожу такой пример. Библия, да, слава Богу за нее, за Слово Божие, она говорит нам все и обо всем. Бог две модели нам показал всего лишь. Для жизни две. Хорошо, я от самого начала возьму Каин и Авель. Каин Авеля убил. Каин — светская позиция. Светская позиция, модель светская. Что я? Хозяин брату моему. Иисус Христос что сказал дальше? Ибо живущие по правде идут к свету, а которые не живут по правде, они идут к свету, чтобы не обличились дела ихни. Модель Каина. Авель – это те, кто ходит во свете. Мне нечего скрывать. Я здесь. Я на домашней группе. Мне нечего скрывать. Я перед вами такой, какой я есть. А брат Иисуса Христа позже говорит: открывайте друг перед другом желания ваши, ибо он, будучи верен и праведен, придет и наполнит, и поправит, и исправит, и даст жизнь. Это смысл того, что мы собираемся с вами вместе. Домашние церкви. Следующий слайд, пожалуйста. Друзья, вторая часть, три части у нас будет. Вторая часть очень интересная тоже. Божий взгляд на нашу церковь. Я приведу пример. Когда мы были в той церкви, в том помещении, домашних групп у нас было 12 или 13 домашних групп. Послушайте, возьмем хорошо последние два года нашей вот совместной жизни. За последние два года мы не провели ни одной евангелизационной акции. Мы ни разу не выходили на улицу с транспарантами, с плакатами, с призывом к покаянию. Ну, поймите меня правильно, я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что всему свое время. Другие церкви это делают. Мы этого не делали ни разу. Но мы удвоились. Там мы забили этот штырь, когда натягивали свой шатер, и сегодня мы в большем шатре. Там нас было 12 или 13, сегодня нас практически 20. 20 домашних групп, 19 домашних групп и революционный центр, в котором от 5 до 20 человек. Мы вбили свой штырь. Геопозиция. Давайте посмотрим на Слово Божие, что оно говорит, что Бог говорит о нас посредством своего Слова. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Знаешь, ответ на вопрос, почему мы умножаемся? Потому что у нас есть территория нашего комфорта. Потому что мы собираемся по домам. Церковь начинается с домашней группы. Церковь начинается с домашней группы. Участникам домашней группы я всегда говорю: друзья, мы не зовем в церковь. Мы все православные в сердце, хорошо? И когда с самого начала, когда я только узнал о протестантизме, Думаю, Господи, Боже мой, когда я первый раз пришел, увидел этих людей, играющих на гитаре, думаю, Господи, да как так можно Бога славить? Вообще это позор просто. Я говорю, ну мы же православные. Природа-то другая у нас. Мы не можем принять этого. Не можем, как это так вообще, что это такое? То есть, ну, мне, понимаете, несостыковки, которые во мне были. Я всегда говорю, мы не зовем людей, которые только пришли в церковь. Церковь начинается с домашней группы. Вот когда у человека проявится уже интерес посредством второй, третьей домашней группы, когда он будет слышать, о чем они говорят, о каком воскресном богослужении, ревность появится. Вот тогда мы скажем, друг, пошли. Мы расскажем тебе, куда мы ходим. Мы практикуем протестантизм. В сердце мы православные, хорошо? Мы сегодня практикуем протестантизм. Я нисколько не умоляю православных, то есть это классные братья. И я не говорю о том, что там нету Бога. Там есть Бог. И много. Я его там не встретил. Но, к сожалению, я его там не встретил. Я здесь его встретил. В нашей церкви. В нашей протестантской церкви. Поэтому я практикую протестантизм. Это то, что происходит нашими жизнями. Друзья, мы собираемся по домам, мы молимся. Мы молимся, мы проводим время в веселье, в радости. И Бог каким-то непонятным для нас образом прилагает спасаемых. Месяц назад у нас в центре было 5 человек. Сейчас практически 20, места нету. Удивительно. Мы вместе двигаемся. Следующий слайд, пожалуйста. И заключительная часть, которую я увидел, она называется «Тайна». Что происходит? Что происходит в это время, когда мы пребываем вместе в домашних группах? Очень четко этот стих описывает нашу ситуацию. Давайте посмотрим. Это Параполипоменон, 20 глава, 15 стих. «И сказал он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь, Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия». Пропустим 16 стих, 17 читаем. «Не вам сражаться на сей раз, вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилю голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Финикийской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет вам успех. Знаешь, я в этом вижу вот непосредственную тайну, и мы вот, знаешь, как занавес приподнимаем. Когда мы собираемся на домашних группах, когда мы проводим вот это время, вот эта территория комфорта наша, когда мы вместе проводим это время в молитве, в восхвалении Богу, да, как сыны Кореевы стали хвалить Господа. Бог вершит что-то непонятное и невероятное для нас. Он прикрывает наши тылы. Он занимается строительством. Ты понимаешь, смотри, что написано. Это не ваша война. А дальше он говорит, не вам сражаться на сей раз. Ваше сражение находится в территории комфорта. Ну что они делали-то? Они выступили, стали петь и славить Бога. Не получаем ли мы удовольствие от того, что мы поем? Да получаем. Мы угождаем Богу. Мы хотим угодить Господу. Такова наша цель. Наша цель – домашнее общение. Если ты сегодня не нашел свою домашнюю группу, свою домашнюю церковь, подойдите ко мне, к Алексею Степченко, к Юрию Мингалеву. Да подойдите к кому-то из знакомых, которые посоветуют вам, где бы вам, возможно, было бы хорошо. Найди обязательно свою домашнюю церковь. Это невероятное время. Давайте встанем, помолимся. Будем заканчивать. Аллилуйя, дорогой Господь Боже. Благодарим Тебя, Машия, Господь Бог. Аллилуйя, за Твое Слово, Боже. Боже, милостливый Бог, Господь, мы благословляем Тебя, Господь Бог. Благодарим, Боже, то, что мы есть, Господь Бог, на этом месте, Господь. Благодарим Тебя за эти стены, Господь. Боже, благодарим Тебя за наши домашние группы, Господь. Аллилуйя, за все благодарим Тебя, Боже. Прославляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, у нас есть молитва. Да, я прям два слова скажу, Лех. Спасибо, Дмитрий. Такое очень важное послание, да, что нам не стоит забывать, что у церкви два крыла. У каждого верующего два крыла, да? То есть у нас одно крыло – это воскресные богослужения, второе крыло – это домашние группы. То есть хочешь лети, уверенно летать, далеко, уверенно, сильно. То есть надо иметь два крыла. Так что само посещение воскресного богослужения – это хорошо. Но это и хорошо, и правильно, и верно. Но также немаловажно посещение домашней группы, о которой говорил Дмитрий. Спасибо ему большое, хорошее, важное послание. И знаете, может, кто-то пришел сегодня на богослужение, да? Воскресное богослужение, смотрит, полцеркви нету, хоп, и смотрит, лидеров нету, да? Может, подумал кто-то, что вознеслась церковь, а он остался. Не было таких переживаний ни у кого. Но на самом деле никто не вознесся никуда, но все еще как бы по-прежнему, все стабильненько, нормальненько, движемся, ждем Иисуса Христа. Но просто значительная часть церкви, она уехала в конференцию в Красноярск, на конференцию в Красноярск. И в связи с этим есть небольшая нужда возникла. Каждый вечер с 7 часов до 12, ну, можно сказать, даже до часу, здесь вот сейчас вот писали даже час, но у нас как бы она расширяется. Мы начинали с маленького вечера, сейчас у нас стал большой вечер. Проходит молитвенное служение, то есть можно присесть, можно присесть. Но проходит молитвенное служение, но оно как, не молитвенное служение, то есть ты записываешься на один час, хочешь на два, ну бери лучше часик, да, чтобы всем хватило. Ты записываешься на час, и внизу есть молитвенная комната, куда ты можешь прийти и помолиться этот час. Есть вот такой вот листочек, сейчас я его пущу по рядам, вы посмотрите по своему времени и впишитесь сюда, потому что времени еще достаточно. Почему мы раньше этого не делали? Потому что, ну, в основном записывались служители. Служители, они записывались, приходили, это было время, личное время их, молитвы здесь, служение. Сейчас многие разъехались, и у вас есть шикарная возможность просто заменить. Встать, подставить свое плечо, встать за место кого-то в это время. Аминь. Так что воспользуйтесь возможностью, вписывайтесь, но не берите много времени, чтобы для вас этот час был действительно как бы, ну, насыщением. Возьмите, пожалуйста, ручку. Туда же. Не-не, просто вот к ней приложите, к этому листочку. Может, у кого-то не будет ручки. Ну вот, аллилуйя. Так что записывайтесь и будьте благословенны в это время. И также у нас есть молитвенные нужды. Пока два конверта. Ну вот, это уже больше, чем один, да? Молитвенные нужды. Здесь конверт благодарений. Молитвенные нужды и благодарение. Мы, знаете, мы как церковь верим, что, да, что каждая моя нужда, она при правильном моем отношении, при правильном моем раскладе вообще вещей, жизни, при правильных моих поступках, при молитве, да, при любви к ближнему, к Богу, она со временем становится благодарением. Аминь. И давайте мы помолимся, чтобы каждая нужда, которая здесь в конверте, она также стала благодарением. Благодарением ближнему, благодарением Богу. Давайте встанем на ноги, помолимся. Отец наш Небесный, мы приносим Тебе, Господь, молитвы, нужды, Господь, прошения в этих конвертах, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты восполняешь наши нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом, Господом нашим Спасителем. Мы молим Тебя, чтобы каждый, предоставленный в этом конверте, получил исцеление, прошу прощения, получил спасение, получил вечную жизнь, Господи, во имя Иисуса Христа. Кто нуждается в финансовой поддержке или помощи, в каком-то прорыве финансовом, пускай он получит, Господи. Кто нуждается в какой-то психологической, душевной, духовной помощи, пускай он получит эту помощь и поддержку во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благословляем каждого человека, Господь. Мы, как церковь Твоя, все вместе, Господь, соглашаемся в восполнении каждой нужды, предоставленной в этих конвертах, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы также молим Тебя, Господь, благослови наши жизни, Господь. Благослови нас жить в близости с Тобой, Боже. Ходить рядом с Тобой, Господь. Ходить за Тобой, Боже. Ходить по Твоим пятам, Господи. Как наши дети, будучи маленькими, Господь, они ходят за нами, Господь, ища от нас, Господь, чем нам подражать, Господь, чему нас научиться. Так же и мы желаем, как дети Твои, Господь, ходить за Тобой по пятам, Господь, учиться у Тебя, подражать Тебе, Господь, слушать Тебя, научаться от Тебя, Господь, получать от Тебя наставление, обличение, исправление, Боже, во имя Иисуса Христа. Также мы молим Тебя, наполняй наши семьи, Отец, наполняй наши семьи любовью, радостью, миром, Господь. Благослови нас на наших рабочих местах, Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, дай нам, Господь, работать прилежно, Отец, дай нам быть хорошими исполнителями, дай нам хорошо руководить нашим веренным нам процессом работы, Боже, во имя Иисуса Христа, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, чтобы в нашем служении мы получали радость, чтобы каждый из нас, Боже, был задействован в церковном служении в той или иной, Господь, степени, в той или иной мере, Господь, по той мере, которую Ты вверяешь нам, Боже, во имя Иисуса Христа. И дай нам быть благодарными за это, получать радость, Господь, получать обилие Твоих воздаяний, каких-то даров, благословений во имя Иисуса Христа. Мы благословляем наше здание, благодарим за ремонт нашего здания, Отец, во имя Иисуса Христа, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Мы молим Тебя, чтобы было скорейшее завершение второго этажа ремонта, Отец, во имя Иисуса, Отец, чтобы нам собираться в еще большем зале, чтобы было просторно, светло, сухо, Господь, во имя Иисуса, Отец. Мы благословляем наш город, благословляем Щелково, Щелковский район, благословляем муниципальные власти, Господь, администрацию, Боже, во имя Иисуса Христа, Господь, депутатов, все, Господь, каждого чиновника, от которого зависит благосостояние этого города, Боже, во имя Иисуса Христа, его духовные основы, Отец, во имя Иисуса Христа, материальные, Господь, благополучие, Господь, народа, Господь, который здесь живет, население, Господь, пришельцев, Боже, во имя Иисуса Христа, Отец. Мы молим Тебя о мире, Господь, мы молим Тебя о мире, Господь, на наших границах, мы молим Тебя о мире, Господь, в соседних государствах, Господи, молим Тебя о мире в Украине, Господи, во имя Иисуса Христа. Молим Тебя за братские народы, Господь, молим Тебя за Украину, молим Тебя за Иерусалим, Господь, и провозглашаем мир Иерусалиму во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благословляем Твое святое имя, превозносим Тебя, наш Царь и наш Спаситель. Спасибо Тебе, Отец. Аминь. И давайте присядем. Слава Иисусу Христу. Спасибо, Отец. Спасибо вам. Так, пока я, наверное, это не буду делать. И вы знаете, сейчас пришло время добровольных пожертвований. Да? Мы соберем добровольные пожертвования. И вы знаете, в Евангелии, вот три Евангелия есть, да, от Матфея, от Марка и от Луки. И истории там, они как бы повторяются. Евангелие от Иоанна, оно немножко отличается, оно немножко другого контекста, да? Но вот все, каждое Евангелие, оно написано о жизни, о служении Иисуса Христа, о Его смерти, о Его воскресении, да? То есть о значимости Иисуса Христа, о том, что произошло. Но вот в первых трех Евангелиях притчи, мы видим, да, пересекаются. И я вот хотел сегодня напомнить вам одну притчу. Помните, есть притча в Матфея 13 глава, можно не открывать, это Марка 4, 3 и Лука 8, 5. Там говорится о сеятеле. И во всех этих трех Евангелиях есть вот такая фраза в этих притчах. Вышить, сеятель, сеять. Вот прям дословно три слова, да? Три слова повторяющиеся. Вышел, сеятель, сеять. В зале есть сеятели? Да. Они не все уехали, они здесь есть, и я даже больше скажу, что мы все сеятели. Каждый, вот кто сидит в зале, он сеятель. Понимаешь ты это, не понимаешь, ты сеятель. Просто вопрос в том, что мы сеем. Знаете, Писание говорит, что Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Аминь. То есть получается так, что каждый человек сеет. Ты можешь сеять доброе, ты можешь сеять злое, ты можешь сеять свет, ты можешь сеять тьму. То есть ты сеятель. То есть ты можешь с утра вставать, зубы чистишь, в зеркало смотришь и говоришь, о, сеятель зубы чистит, да. Но на улицу вышел и сам себе сказать прямо вот из Евангелия, да, слова, вот вышел сеятель сеять. То есть ты вышел сеятель сеять. И сейчас в своих бедах, может, или в каких-то, знаете, в своих достижениях, в своих победах и поражениях, в своих радостях и печалях, ты знаешь, за счет чего ты в этих обстоятельствах? За счет того, что ты туда шел. Ты сейчас там, куда ты шел. То есть не тебя не кто-то привел, тебя, знаешь, не транспортировали, ты не просто случайно оказался где-то в каких-то своих жизненных обстоятельствах, а ты именно там сейчас находишься, где ты есть, потому что ты туда шел. И пожинаешь ты в своей жизни лишь то, что ты в нее сеял. Если в твоей жизни какая-то финансовая нужда, ну, значит, где-то ты сеял не так. Если в твоей жизни какие-то проблемы со здоровьем, ну, значит, может пересмотреть, что-то ты, может, не то сеял. Может, ты слишком много кофе в себя засеивал, да, крепкого. Но, а может, какой-то другой жареной пищи в себя сеял, поэтому у тебя со здоровьем. Или ты просто не делал зарядку, да. Но, то есть, очень важно сеять в себя правильные вещи. Церковь, в которой мы находимся, это, как в притчах, помните, там четыре вида почвы. Церковь – это замечательное место, где ты можешь сеять, это добрая почва. То есть это не каменистая почва, здесь нету терний, да, которые заклушат твои всходы. Это замечательная почва. Я как бы побуждаю, чтобы каждый из нас, мы сидим в церкви, мы сидим в нашем здании. Кому нравилось на Репина? Ну, нравилось, всем нравилось, ну, как бы так, да? А кому нравится здесь меньше, чем на Репино? Есть такие? Навряд ли, да? То есть здесь, ну, дорога, кому-то нравилась дорога рядом с домом, ну, здесь нету даже, вот по соседству жили, да, Алексей с Татьяной Таракиной. У них прям через дорогу перешел церковь, сейчас вот у других такая благодать есть. Но вот, всем как бы поровну должно быть. И, знаете, здесь все равно нравится больше, правильно же ведь? Потому что мы сейчас сидим там, мы сейчас пожинаем то, куда мы сеяли. Мы сеяли, вот она жатва. Но вы знаете, жатва, она не прекращает, ну, как бы сеяние, жатва, она не прекращает сеяние. То есть сеять надо продолжать. Если мы прекратим сеять, завтра потечет крыша, да, начнут стены разваливаться, да, где-то сантехника. Постоянно это большое здание, оно нуждается в обслуживании, даже если, ну, взять, что мы еще его не доделали. Нам еще есть куда сеять. И давайте будем не ослабевать. Давайте будем в жизни, в своей относиться очень внимательно ко всему, что мы сеем. То есть я как бы призываю вас, как бы воодушевляю, да, вы прям эту фразу себе говорите, я сеятель, я вышел сеять, я сеятель, я вышел сеять, вот с утра, днем, и задавайте себе вопросом таким, что я сею, что я сегодня посеял, посеял я ли я доброе дело, или я посеял злое, но вот, когда мне на ногу это самое наступили в общественном транспорте где-нибудь в автобусе, что я там, накричал на человека, обругал его, да, или я улыбнулся и сказал, ну ладно, ничего страшного, со всяким бывает, да, то есть как бы что я сею, аминь, и давайте мы, хотел сказать сеялки, но это не сеялки, да, сеялки мы, ну вот, да, это житницы. Давайте пустим в житницы, да, для сбора урожая, но для сбора наших семян, которые произведут в Царстве Божьем, да, еще больше всходов и в нашей жизни. Будем делать это добровольно, будем это делать с легким сердцем, и, знаете, будем в этом научаться, потому что это тоже как своего рода это требует дисциплины, требует научения, да, это распинает нашу жадность, жертвенный образ жизни. Аллилуйя. Давайте помолимся. Отец, мы благословляем Твое святое имя, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность быть сеятелями, за то, что даешь нам семя, Господь, свое время, Господь, задаешь нам пожинать силы, пожинать то, что Ты произвел в нашей жизни, то, что Ты взрастил в нашей жизни, Отец. Дай нам быть внимательными к тому, чем мы засаживаем, засеиваем, Господь, наши жизни, жизни наших близких, жизни наших родных, Господь, в каждой сфере, Господь. И в финансовой сфере тоже, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы особо выделяем финансовую сферу, Господь, чтобы нам иметь успех и иметь благополучие в этой сфере во имя Иисуса Христа. И также на экране есть счет. Это счет сберкарточки Сбербанка. То есть тоже можете пожертвования направлять на этот счет. Кому удобно, кто пользуется такими формами платежей. Пожалуйста, сегодня, в течение недели вы можете жертвовать на эту карточку. И давайте встанем, давайте помолимся молитвой «Отче наш». Я хочу рассказать про служение Вифезда. У нас сейчас мало приходит людей на это служение. И в последнее время пришли очень сложные люди, очень сложные. Поэтому мы молимся за того, чтобы эти люди получили там свободу, исцеление. Я хочу засвидетельствовать о том, что произошло со мной. Если я покажу вам снимки, которые у меня есть по позвоночнику, то там у меня были несколько протрузий, 4 грыжи. И зимой я выпала из лифта, у меня выпал позвонок. И когда стало обследование проходить, врач сказал, говорит, или терпи, или обезболивающее пей. Операции, что там, мне 70 лет, какая там операция на позвоночник. Ходила, хромала, больно, слезы из глаз льются, а что делать-то? Утром еле-еле с кровати сползешь, пока разомнешься, пока... и потом уже хожу так. Мы поехали когда на конференцию в Питер, там стали молиться. Сестра Татьяна Васильевна, она за меня помолилась, там увидела, что там не в порядке, промолились, сделали какие-то там пророческие действия. Чувствую, что у меня спина-то распрямилась, хромота еще есть, и вроде и в суставе сустав болит. Но думаю, ладно, домой приехали, еще раз помолились, еще там пророческое действие было. Вифезда началась, стала ходить. Так как больные, допустим, не было пришедших, то стали молиться друг за друга. В первую очередь, врач исцелился сам. Господь стал давать слова. Вы знаете, вот все-таки Слово Божье, да, вот это восторг просто вызывает. Бог дал 3 места Писания, вернее так, 2, 3 места Писания, можно сказать, на которых нужно стоять. И знаете, я вам хочу сказать, это просто сила Божья, она сразу сходит, потому что Он приходит на свое слово. Господь сказал, я дал тебе ноги, как у горной лани, будешь сбегать на горы, на все высоты. Встаю утром, порой искра пробежит. А Господь, ты сказал, что мои ноги, как у горной лани, и я буду, мой шаг будет широким, я буду ходить легко. И вы знаете, я выхожу из дома, и я иду легко. И я перестала хромать. Второе слово мне Татьяна Васильевна приходит, я молилась за тебя, слово принесла. Наша юность обновляется день ото дня все больше и больше. Моя юность, 3 слова, так, еще следующее. Читали здесь, были на утренней молитве, слава Господу. Вдруг приходит, молимся, вдруг стих приходит. Открываю его, я на него никогда и внимания-то не обращала. Арата и пахали на моем хребте. Господь, я беру это слово просто для себя. На моем хребте не будет никакой аратой больше пахать. Во имя Иисуса Христа боль уйди от меня. Все, что мне мешало, уходи. Вот сейчас говорю, волосы, вот даже на руках он поднялись. Это самое. И вы знаете... Я стала вот эти 3 слова каждое утро. Вот я даже иду много раз в течение дня. Это Господь, Он просто побуждал, давал слово. И я понимаю, что, о, слово, чудо из чудес, прекрасен мир, описанный тобой, ты кладезь мудрости, поток воды живой. Мы живы только тем, что Он нам дает. Понимаете? Приходит Таня, мне говорит, а внук Давид, говорит, бабушка, а ты посмотри, Зинаида Григорьевна-то совсем по-другому стала ходить. Да, и я постоянно об этом помню, понимаете? Вот так работает слово. А если бы ничего бы этого не было, я бы ходила сейчас с палкой или с костылями. Слава вся Господу! Аллилуйя! Это... Могу подтвердить, я думаю, каждый из вас, что все-таки вера – это самое лучшее лекарство, которое только есть. Но верой сдвинем даже горы. Аллилуйя. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах.